что она проявила чудовищную непростительную жестокость. Она замолчала, подавленная тем загадочным, что наполняло жизнь этих людей, и своим неведением, из-за которого она то и дело попадала впросак и причиняла им боль. Карл снова налег на весла, и лодка медленно поплыла вперед. Некоторое время тишину нарушал лишь шорох листьев кувшинок, задетых лодкой, да сонное клохтание диких уток. Над сверкающей гладью озера им навстречу плыли клубы тумана, посеребренные лунным светом. Раскинув широкие крылья, пронеслась, преследуя добычу, сова и исчезла в темных неподвижных соснах. «Бесполезно ворошить то, что прошло и с чем покончено», — сказал Карл. Пронзительный крик совы всколыхнул тишину. «Володина судьба уже давно решена, и вам, если вы не хотите портить нервы себе и ему, следует считать это свершившимся фактом и примириться с ним раз и навсегда. Ему уже за 30, и жизненный путь его определен. Кем? Вами или им?» — вызывающе спросила Оливия. Она была страшно раздосадована тем, что одно слово «окатуй» смогло отвлечь ее от спора. Но спокойный, испытующий взгляд Карла заставил ее опустить глаза. «А вы спрашивали об этом его самого?» Опять он сбил ее с толку. «Я спросила его однажды, что заставило его сделать первый шаг. Я, конечно, понимаю, что если человек решил посвятить себя чему-то и кое-что уже сделал, он не может все вдруг бросить, это понятно. Но принять участие в этом деле, когда оно так чуждо его натуре, и отказаться ради него от любимого им искусства, этого я просто не понимаю. А он объяснил вам? Он сказал, что и этим, и вообще всем хорошим, что было в его жизни, он обязан вам больше, чем кому бы то ни было. Сказал, что блуждал в потемках, а вы вывели его к свету. О, не беспокойтесь, он вполне предан вам и вашему делу. Но я с тех пор, как приехала, все время спрашиваю себя, стоит ли этот свет той цены, которую он за него заплатил. За свет не жаль никакой цены. «Даже если свет погас?» Тишину прорезал протяжный, душераздирающий вой волка. И тут же раздался жалобный писк какого-то маленького зверька. «Вы словно ребенок, пугаете сами себя всякими выдумками», — с суровым состраданием проговорил Карл. «Наш свет не гаснет». Оливия наклонилась и опустила руку в воду. Лодка медленно плыла вперед, и прохладные бархатистые листья кувшинок скользили между пальцами Оливии. Не отводя глаз от сверкающих струй, она заговорила снова. «Как вы думаете, кем бы он стал, если бы вы не вовлекли его в ваше дело?» «Скульптором». «Да, скульптором. И, наверное, хорошим скульптором». «Может быть. Он, несомненно, человек одаренный. Возможно, даже талантливый. А что сделали из него вы?» «Ничего. Я помог ему прозреть. Остальное довершила его собственная натура. И вот вам результат. Он огонек, светящий в кромешной тьме». «Все это не то», — воскликнула в отчаянии Оливия. «Одни красивые фразы и только. А я хочу добраться до истины. Володя уверяет, что у него нет способностей к лепке. А вы говорите, что он талантлив. Если это так, то вы убили его талант. Вы убили его вашей политикой. Вы думаете, я не вижу, что он потерял веру в ваше дело, что он привержен ему только из чувства товарищества, из бессмысленной преданности тому, что обречено на провал. Жизнь его загублена без всякой пользы, и ни у вас, ни у него нет мужества признать это. Разве можно считать его жизнь совсем бесполезной, если она благотворно влияет на обстановку, подобную здешней? Вспомните этих несчастных сельских ребятишек. Он делает им больше добра, чем их собственные отцы. Вы можете не видеть пользы от его участия в политических делах, но поверьте, в основе этого участия лежит то же чувство, которое побуждает его быть ангелом-хранителем этих жалких людей».